Глава третья. «Я этого не говорил», — рявкнул Крэмер. «Перестаньте извращать мои слова. Я вовсе не обвинял вас в сговоре. Я только сказал, что вы, вероятно, что-то скрываете. И почему вы полезли в бутылку, мне непонятно. Ведь вы никогда не говорите всей правды. Всякий раз непременно норовите что-то утаить». Разговор проходил днем в среду. Часы показывали без четверти два. Мы сидели в кабинете на первом этаже старого аристократического особняка, расположенного на западной 35-й улице Нью-Йорка. Вульф, как обычно, занимал свое огромное, сделанное по специальному заказу кресло. Наш привычный распорядок дня был полностью нарушен. Когда мы в 5 часов утра вернулись домой, Вульф велел Фрицу не беспокоиться о завтраке до особого распоряжения и послал меня наверх, в оранжерею, оставив Теодору записку с предупреждением, что Вульф не появится у него, как обычно, в 9 часов утра и, быть может, вообще не поднимется в этот день к своим любимым орхидеям. В конце концов, получилось так, что Вульф не смог подняться вообще. В 11:30 он по домашнему телефону попросил Фрица принести ему в спальню завтрак из 4 яиц и 10 ломтиков копченой свиной грудинки вместо обычных 2 яиц и 5 ломтиков грудинки. Шел 2 час пополудни, когда послышался шум спускавшегося лифта и раздались его шаги, приближавшиеся к кабинету. «Если вы думаете, что маленький ребенок доставляет много хлопот, попробуйте хоть раз повозиться со слоном. Даже когда Вульф в нормальном состоянии, с ним нелегко ужиться. А в этот день он был особенно хорош». Просмотрев почту, взглянув на календарь и подписав 3 чека, которые я положил ему на стол, он резко проговорил: «Миленькое дельце, ничего не скажешь. Заниматься с каждым в отдельности на это потребуется уйма времени. Собери-ка их всех здесь к 6 часам вечера». Сохраняя спокойствие, я спросил: «Кого всех?» «Ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду. Тех женщин, разумеется». «Мне, думается, 10 достаточно». — заметил я, продолжая сохранять спокойствие. — Вы сами сказали, что 2 можно из числа подозреваемых исключить. — Мне нужны они все. Те 2 могут помочь воссоздать последовательный порядок распределения тарелок с блинами. Я по-прежнему не терял выдержки. Спал я даже меньше, чем он, и у меня не было большого желания скандалить с ним. «У меня издельное предложение», — заявил я. «Отложите операцию до тех пор, пока ваши нервы снова не придут в нормальное состояние. Возможно, поможет сосчитать до 10. Вы прекрасно знаете, что всю 2 половину дня эти женщины проведут, беседуя в канцелярии окружного прокурора или принимая у себя дома официальных посетителей. Скорее всего, большинство из них все-таки окажутся у окружного прокурора, где и останутся на весь вечер. Быть может, вам нужен аспирин?» «Мне нужны они», — проворчал Вульф. Я мог бы отправиться к себе наверх и немного соснуть, предоставив Вульфу самому восстанавливать свое душевное равновесие. Но, в конце концов, он платит мне за работу, а потому я встал и передал ему листок бумаги с отпечатанным заранее текстом. Первая колонка — имя, вторая была приставлена к, третья колонка — обслужила. Пегги Чет была приставлена к Пайлу, обслужила Вульфа. Элена Акона была приставлена к Вульфу, обслужила Крейса. Нора Джеррит была приставлена к Крейсу, обслужила Скривера. Кэрол Эннис была приставлена к Скриверу, обслужила Дарта. Люси Морган была приставлена к Дарту, обслужила Хьюита. Ферн Файбер была приставлена к Хьюиту, обслужила никого. «Ферн Файбер исключается», — сказал я. «И, насколько я понимаю, отравительницей не обязательно должен быть кто-то из остальных 5, хотя последняя тарелка и досталась именно Люси Морган. Возможно, 1 или 2 девушки из тех, кто не вошел в мой список, взяли порции блинов вслед за Пегги Чет и сервировали гостям, которым их определили. Но мне кажется...» Я замолчал, потому что Вульф смял листок и бросил его в корзину для бумаг. «Я слышал их ответы», — пробурчал он. «Мои способности, в том числе и память, не понесли ущерба. Я просто раздражен сверх всякой меры».